Осада замка Святого Ангела. «Уже весь мир был под оружием», — пишет Бенвенуто. Был в те времена великий кондотьер Джованни Медичи по прозвищу Джованни де ла Банда Неро, «Черные отряды», который служил и папе Льву X, и Милану, и Франции. Вот этих наемников и позвал папа Климент VII год назад, в 1526. Помощь черных отрядов тогда понадобилась, потому что в Рим явились наемники семейства Колонна. Они осадили Ватикан, понуждая папу заключить с Карлом V выгодный для испанцев мир. Нападение колоннцев было отбито, но сам Джованни де ла Банда Неро в это время погиб в бою под Говерно. Папа распустил его отряды. И как оказалось, зря. 6 мая 1527 года к Риму подошли испанские войска под предводительством коннетабля Карла Бурбона. Началась осада. Бенвенуто не собирался воевать, но, направляясь с друзьями на городские стены, аркебузу на всякий случай с собой захватил. Мы пришли к стенам Санто-Кампо, и здесь увидели это изумительное войско, которое уже прилагало все свои усилия, чтобы войти. В том месте стен, куда мы подошли, много молодежи было побито теми, что снаружи. Дрались, что было мочи. Стоял такой густой туман, какой только можно себе представить. Вид боя так возбудил Бенвенуто, те лезут, а эти бегут, что он не удержался, направил свою аркебузу в самую большую гущу неприятеля и выстрелил. Он метил в самого высокого молодца, нельзя даже было понять, на лошади он или пеший. Друзья его тоже взялись за оружие. Меж тем среди неприятеля поднялись необычайный шум и величайшее смятение. Оказывается, высоким молодцем был сам Бурбон. В том, что именно Бенвенуто убил Карла Бурбона, есть некоторое разночтение. Стреляли все. Но то, что он видел, как убили предводителя испанского войска, это точно. Гибель Бурбона привела к трагическим событиям. Она не только не остудила пыл армии, но привела ее к полной анархии. Защищать Рим было практически некому. Около 5000 ополченцев под командованием кондотьера Ренцо де Черри да швейцарская гвардия, личная охрана папы. Швейцарцев порубили прямо на ступенях дворца Сан-Петро. Из 189 гвардейцев чудом уцелело 39. Это был роковой день для ватиканской охраны. До сих пор гвардейцы принимают присягу именно 6 мая. Город был взят. Христианское войско расправилось с Римом с величайшей жестокостью. Защитники были казнены. Хроники пишут, что 4000 горожан были изрублены алебардами, шел поголовный грабеж. Грабили и частные дома, и церкви. Среди наемников были протестанты, которые с ожесточением выливали на католический Рим свою ненависть. Позднее писали, что Лютер не одобрил подобной жестокости. Командовать испанцами стал принц Оранский. Вся ватиканская власть, кардиналы, епископы, охрана, а также олигархическая верхушка города антииспанского направления укрылись в замке Святого Ангела. Папа тоже покинул свой дворец Сан-Пьеро, ушел в замок по тайному ходу Пассетто. Бенвенуто числился папским музыкантом, поэтому он в числе прочих попал в замок и стал его защитником. Произошло это как бы само собой. Он поднялся на башню, где стояли сакры и фальконеты, артиллерийские орудия того времени. Глядя через зубцы стен, как враги разрушают город, как горят жилища, где прячутся жены и дети, пушкари впали в отчаяние и не могли стрелять. Бенвенуто в отчаяние не впал. Он схватил фитиль, навел правильно орудие и дал залп. Так он и стрелял без остановки весь день. Некоторые кардиналы и сеньоры благословляли меня. Обороной руководил мессер Антонио Санто-Кроче. Этот вельможа лично поблагодарил Бенвенуту и распорядился, чтобы его, как самого меткого, разместили вместе с орудиями на самой высокой точке у подножия скульптуры ангела, венчающего замок. В помощь дали людей провиант, хорошо заплатили и приказали продолжать, как начал. Осада замка продолжалась месяц, и все это время Бенвенуто был при пушках. Папа Климент попросил помощи у герцога Урбинского, Франческо Мария делла Ровере, 1491-1538 годы. Герцог был племянником папы Юлия II и командовал ранее папскими войсками. Позднее он перешел на службу в Венецию. Делла Ровере – блестящий воин, всегда был верен Ватикану. Обращаясь к герцогу, Климент VII фактически просил помощи у Венеции. С послом герцогу передали, что каждую ночь будут зажигать на башне замка 3 огня, а также 3 стрелять из пушек. Это должно означать, что замок не сдался. Зажигать огни и стрелять было поручено Бенвенуто. Папа знал об этом и проникся еще большим доверием к своему музыканту и ювелиру. Не откажу себе в удовольствии пересказать забавный, а может, трагический случай, героем которого был Бенвенуто. Он находился, как обычно, наверху при орудиях, когда мастер Санто-Кроче приказал ему пройти на нижнюю площадку замка, чтобы обстрелять соседние, занятые испанцами, дома. К Бенвенуто часто захаживал знаменитый кондотьер Орацио Бальони, человек добрейший и очень активный. На этот раз внимание Бальони привлекла к себе гостиница с вывеской в виде красного солнца, намалеванного между окон. Окна были закрыты, но из гостиницы доносился великий шум. «Бенвенуто», — сказал Бальони, — «наверняка в этой гостинице засели важные испанцы. Если ты берешься попасть на локоть от этого солнца из твоей полупушки, ты сделаешь великое дело». Бенвенуто пожал плечами. Рядом с жерлом полупушки стояла бочка, полная камней. «Я попаду в это солнце, но боюсь, что сила огня и этого ветра, который поднимает пушка, сбросит бочку вниз». От автора: «Я право не понимаю, какой силы должен быть этот ветер, чтобы столкнуть с места бочку с камнями? Может быть, Бенвенуто имел в виду отдачу орудия? Видимо, Бальони разделял мое мнение». «Не теряй времени, Бенвенуто», — сказал он. «Во-первых, не может быть, чтобы ветер от пушки свалил бочку, а во-вторых, даже если она упадет, а там кто-то стоит, хоть бы и папа, беда не так уж велика. Стреляй!» И Бенвенуто выстрелил. Бочка, как и было предсказано, упала вниз. Папы там не было, но были 2 господина, которые отчаянно ругались. Кардинал Форнезе обвинял Якопо Сальвиати, что последний и есть та причина, по которой погиб Рим. Дело в том, что именно Сальвиати посоветовал папе отказаться от услуг черных отрядов Джованни де ла Банденеро. Бочка упала как раз между спорящими. Снизу раздались отчаянные крики и ругань. Кто-то выкрикнул: «Убить надо этих пушкарей!» Сеньор Бальони стремительно кинулся вниз, а Бенвенуто развернул свою пушку дулом к двери и на всякий случай запалил факел. Послышался топот ног. Это слуги кардинала Форнезе шли чинить расправу. «Если кто-то войдет сюда, я превращу его в порошок!» — крикнул Бенвенуто. «Передайте своему хозяину, что я делал то, что мне было приказано, и сделано было в защиту духовенства, а не в обиду ему». Слуги исчезли, но вслед за ними появился Бальони. Бенвенуто думал, что его сопровождают солдаты, и потому крикнул: «Не входите, а то я вас всех убью! Я поставлен на службу защищать других, но уж себя-то я сумею защитить!» «Бенвенуто, я твой друг! Я пришел один, успокойся!» А далее мудрый кондотьер сказал: «И попомни мои слова! Придет время, что мы оба пожалеем, что ты не убил этих двух мошенников, потому что первый — причина всех наших бед, а второй, быть может, станет причиной худшего. Пока не говори, что я приказал тебе стрелять, а остальное я улажу». Дело действительно утряслось. А что касается предсказания, то тут Бальони как в воду глядел. Мессер Якопо Сальвиати был тем самым гонфалоньером Флоренции, который лишил отца Бенвенуто работы и причинил ему много бед. А второй, Александр Форнезе, стал со временем папой Павлом III, 1534-1549 годы, и засадил Бенвенуто в этот самый замок Святого Ангела уже в качестве арестанта.